Глава 32. Не верь. Нет здесь истины, сын мой. Зло, оно всегда зло, и если этот червь сидит в тебе, то ты никогда не избавишься от него. Рано или поздно каждый поддается искушению. Книга отца и матери. Глава 35. Новый Завет. Возвращаясь в покой, я негодовала и корила себя за то, что не перерезала глотку Корделии прямо в зале. Из-за нее, ее убеждений и стремлений погиб Эммет. Да, убила его я, в этом сучка права. Но именно нареченная Равка навела на него чары. Именно она виновница гибели одного из лучших существ Мэроу. Ненавижу и презираю. Я понимаю, что ее ведет рука мести. Корделия хочет покарать меня за смерть Франчески, своей сестры. Но не попытайся они убить меня, я бы даже имен их не знала. Весь смех ситуации в том, что я никогда не лезла в придворные дела, меня никогда не интересовало, кто правит странами и с какой целью. Я всегда считала, да и сейчас уверена в этом, что во дворце смогут ужиться только прогнившие насквозь личности. Корделия слишком долго ходила с вымышленной короной. Она знает, как вести себя с королями и королевами. Она не так глупа, как считают остальные. Эта змея еще всем покажет. Если доживет до утра. Но она не доживет. Я специально при всех попросила Колума убить тварь, когда меня уже не будет в живых. Из-за слов, брошенных сгоряча, Корделия не будет ожидать того, что в эту ночь я приду по ее душу. Беру меч, что стоял у стены, и разглядываю искусные узоры на рукояти. В покоях везде оружие. Стены увешаны луками разных мастеров своего дела. На комодах и дубовом столе мечи, ножи и стрелы. Идеально. Открывается дверь. Оборачиваюсь и вижу в проеме принца. «Ты предатель», — говорю я и продолжаю рассматривать его оружие. Беру пару ножей и закрепляю их на штанах. «Я тебя не предавал», — говорит он и закрывает дверь. «Если тебе угодно видеть в замке Корделию, твою будущую супругу, она мне больше не нареченная». Рука с третьим ножом замирает, оборачиваюсь к Бастиану и смотрю ему прямо в глаза. «Что это значит?» «Я сказал брату, что предательница не будет мне супругой». «Вот как». «А он что?» «Согласился». «Тогда почему она здесь?» Корделия пришла к королю и рассказала ему все об Анриетте. Она вывернула все так, что хотела помочь короне, а не предать ее. «Какие глупости!» «И король поверил?» «Конечно, нет. Он заточил Корделию в старом замке. Она не может покинуть его стен. Казнить он ее не станет. Королю нужны союзники. А отец Корделии очень влиятелен. И в сложившихся обстоятельствах это самое верное решение. К тому же он уже нашел ей нового супруга, сэра Биллинида». «Кто это?» – спрашиваю я. «Один старик, Равк третьего сословия. Мне плевать, кто будет супругом Равки, но не могу не отметить, я рада тому, что она больше не нареченная Бастиана». «Она убила Эммета», — тихо говорю я. «Я знаю, но сейчас у нас связаны руки». «У нас? Это у тебя они связаны. Мне терять нечего, я и так уже все растеряла. Что мне будет от того, что я слушаюсь короля? Ничего. Я и так скоро умру». Лицо Бастиана каменеет, и сквозь сжатые зубы он произносит: «Не говори так». «Но это правда. Я сам разберусь с Корделией, но после того, как мы сделаем задуманное». «Как бы я хотела тебе верить». «А слушаешься короля?» – спрашиваю я. Бастиан не отвечает мне, он так вглядывается в мои глаза, что я тоже замолкаю и больше не могу проронить ни единого слова. Принц медленно подходит ко мне, и я сглатываю ком. Остановившись слишком близко, Бастиан поднимает руку, на которой я замечаю ожоги от клинка древнейшей. он плавно проводит пальцами мне по щеке. Я не отстраняюсь, но и не могу приблизиться. Хочу ли я этого? Да, но не буду. Если я дорога принцу, то не желаю, чтобы он страдал после моей смерти больше, чем потребуется. «Я не буду страдать», — говорит он. «Хорошо. Ты не умрешь там». Принц обманывает себя, но я не буду убеждать его в обратном. Мне кажется, я только что нашел выход. Сердце ухает о ребра, пальцы разжимаются, и нож выпадает из руки. «Какой?» — тихо спрашиваю я. Смотря мне в глаза, Бастиан слегка улыбается и говорит: «Мы должны стать супругами». Дыхание сбивается, я снова сглатываю ком. Глупость какая! Мои супруги долго не живут. Я буду аккуратным. Я не согласна. Отчего же? Вынужденный брак ничем хорошим не заканчивается, я уже проверила это на себе. А если я скажу, что брак не будет вынужденным? Я все равно откажусь. Я не потащу тебя с собой на дно. В твоей жизни будет еще уйма важных дел, новых встреч и интересных личностей. Сомневаюсь. В дверь стучат, и Равк, не отводя от меня взгляда, спрашивает: «Кто там?» Из-за двери слышу голос Ромена: «Воины уже собрались, ждут тебя». «Иду», — отвечает Бастиан Ромену, а потом обращается ко мне. «Я вернусь ночью и хочу услышать утвердительный ответ. Это спасет тебя, я уверен». Он наклоняется и невесомо целует меня в губы. Прикрываю глаза и слышу, как принц покидает покои. Как только дверь закрывается за его спиной, открываю глаза и плетусь к кровати. Сажусь и прикасаюсь пальцами к губам. Бастиан поцеловал меня так легко и непринужденно, словно мы делали это уже 1000 раз. Я не отшатнулась и даже не подумала об этом. Восприняла поцелуй как нечто само собой разумеющееся. У меня больше нет мыслей и воспоминаний о шраме. Складывается ощущение, что Бастиан своим появлением в моей жизни выталкивает воспоминания обо всех, в том числе и об Эмите. Он предлагает брак. Мне. Я на это не пойду. Я больше не хочу чувствовать другое существо так, как я чувствовала Эмита. Это дезориентирует и приносит больше проблем, чем пользы. Но не буду скрывать, что перспектива узнать, что на самом деле чувствует Бастиан, очень заманчива. Но нет, я не согласна. Ведь если бы мы были супругами, то стали единым целым. И что тогда? Я знаю, что. Бастиан попытался бы забрать у меня клинок и сам убить матерь. А как я уже напомнила ему ранее, мои супруги долго не живут. Я его терять не хочу. Где же та я, которая думала только о себе и Нефил? Куда она пропала? Почему для меня стало важным, что будет с другими? Аргас, Колум, Миланта, Гвиана, Бастиан и даже Ромен. Я не хочу, чтобы с ними что-то произошло. Какое-то время я валяюсь на кровати, жду, когда ночь разыграется по полной, и я пойду искать Корделию. Эту ночь дрянь не переживет. В замке так тихо, словно я тут одна. Постепенно сознание мутится, и я проваливаюсь в полудрему. Слышу звук. Скрежет? Шаги? Открываю глаза. Тихо. Но я точно что-то слышала. Бесшумно соскальзываю с кровати, беру меч Бастиана. Он велик для меня, но этим оружием я пользуюсь куда лучше, чем остальными. Стараюсь идти как можно тише, когда до двери остается не более 2 шагов, она начинает медленно открываться, пропуская узкую полоску света в темную комнату. Замираю и принимаю боевую стойку. Это не принц явился. В комнату входит мужчина и, увидев меня, тут же бросается в атаку. Он замахивается мечом, но я парирую его удар. Это же человек. С чего он решил, что справится с охотником? Как он вообще посмел напасть на меня в замке? Король обещал защиту. Через пару секунд я понимаю, почему он так решил. В комнату врываются еще четверо. Они окружают меня, и тот, что вошел первым, снова предпринимает попытку. Отбиваю его удары один за одним. Попутно встречаю лезвием меча атаки других. Я словно в танце, который не сулит мне ничего хорошего. Двое, те, что находятся по бокам от меня, одновременно нападают. Присаживаюсь вниз, и их мечи встречаются над моей головой. Лязг металла разносится по покоям принца. Вставая, втыкаю меч прямо в сердце одного, вынимаю лезвие и еще до того, как тело падает, легким взмахом меча перерезаю второму живот. Тут же отбиваю удар от третьего, но четвертый оказывается за моей спиной. Ему хватает секунды, чтобы вонзить мне меч в плечо. От боли пальцы разжимаются. Мое оружие летит на пол, а я отскакиваю в сторону, перекатываюсь по кровати и, встав на ноги, достаю ножи, которые ранее прикрепила к штанам. Их всего два, по одному на каждого из оставшихся нападающих. Пересекаюсь взглядом с тем, что ранил меня. Он улыбается. По его улыбке, в которой нет гнилых зубов, и по умению владеть мечом, могу судить, что это не крестьяне. «Вы об этом пожалеете», — говорю я, выставляя вперед нож. Дверь открывается еще шире, и в комнату входит Корделия. «Не пожалеют», — говорит она елейным голосом и смотрит на меня с нескрываемой ненавистью. «А ты говорила, что тебе от Бастиана ничего не нужно». Наши с Корделией мысли на эту ночь сошлись. Она тоже решила ослушаться приказа короля. Вот только в случае моей смерти Равке есть что терять. Мне же нет. «Король убьет тебя», — говорю я, поудобнее перехватив рукоять ножа. Корделия делает наигранно удивленное лицо, прикрывает руку к сердцу и говорит: «Ой, ты не знаешь, что я все это делаю с позволения Его Величества?» Сердце падает вниз. «Вот тебе и мудрый правитель». «По твоему лицу вижу, что ты не знаешь, насколько переменчив король», — говорит Корделия, наслаждаясь моим молчанием. «Он всегда хотел безоговорочной власти, и в этот раз даже Бастиан не смог его переубедить. Как бы смог, но лишь на мгновение». Я молчу, чтобы не выглядеть дурой. Как я могла поверить, что король, жаждущий власти, упустит ее из рук? «И каков приказ короля?» – спрашиваю я. «Убить всех, кроме мальчишки и Бастиана, отнять у тебя кинжал и доставить его королю до наступления Алой Луны. И зная наше с тобой разногласия, Его Величество позволил мне лишить тебя жизни». «Слишком много желающих», – говорю я и бросаю один нож в того, кто медленно продвигался ко мне. Ублюдок думал, что я не замечу. Тело падает от четкого попадания ножа в глаз. Корделия смеется, и в этот момент в покое входит ведьма. Та самая, что колдовала, когда я вошла в комнату к принцу, когда он говорил с королем. «Обездвижь ее», — приказывает Корделия без тени улыбки на лице. Ведьма начинает шептать свое заклятие. Покои принца наполняются ароматом магии и самоуверенностью Корделии. Равка выжидает пару мгновений, подходит к павшему последним, вынимает нож из глазницы человека и медленно идет ко мне. «Неужели ты думала, что я позволю тебе жить? Ты убила мою Франческу, ты отняла у меня корону и Бастиана, ты сломала мне жизнь!» Каждое слово Равки наполнено ядом и чистой отравой. Корделия останавливается напротив меня и подносит нож к моей шее. «Ты должна была умереть еще там, в катакомбах. Я бы подвесила тебя на древе жизни, и только спустя время казала бы Бастиану, что кровь, которую он пил за обедом, принадлежала когда-то увлекшей его охотнице». Я чувствую на себе магию ведьмы, она словно ударяется о панцирь, но не причиняет мне вреда. Это кинжал Эванжелины помогает мне. Он словно обладает большей магией, чем старая ведьма. И поэтому я могу шевелиться, но дожидаюсь своего момента. «Леди Корделия», — шепчет старуха, — «моя магия не...» «Вот он, мой момент». Ведьма не договаривает, точнее, Корделия больше не слышит ее. Последний нож, что оставался у меня в руках, вонзается бывшей нареченной Равка снизу в подбородок и выходит из головы, выглядывает из-под светлых волос. Глаза Корделии расширяются в неверии, держа рукоять ножа, я удерживаю Равка от падения, приближаюсь к ее лицу и тихо говорю: «Это за смерть Эммета». Опускаю нож, и Равка валится замертво. Ведьма подхватывает свои многочисленные юбки и пытается сбежать. Оставшийся в живых мужчина бросается на меня. Подныриваю под рукой и оказываюсь за спиной. Запрыгиваю на него, хватаюсь за голову одной рукой снизу, второй сверху и поворачиваю до хруста. Он падает, а я, отняв его меч, выбегаю из комнаты. Передо мной около 10 равков. Воины. Гадство. Мне нужно пробраться за них. Там комната Аргоса. Мне нужно найти остальных, если они еще живы. Но единственное верное решение сейчас – бежать. Разворачиваюсь и, сломя голову, несусь в противоположную сторону. «За ней!» – кричит мужской голос. Заворачиваю за поворот и врезаюсь в Ромена. Маг весь в крови и с трудом держится на ногах. «Беги к конюшням!» – кричит он. «Где Аргос?» «Почти все там». «Почти?» «Беги, беги как можно дальше от замка, нас предали! Король отдал новый приказ, и теперь все, кто в замке и за его пределами, хотят только одного – забрать кинжал и мальчишку!» Из-за поворота выныривают равки и с кличем бросаются на нас. «Беги!» – кричит Ромен и ставит что-то вроде магического щита. «Я их надолго не задержу!» Бегу, но перед очередным поворотом и лестницей, ведущей вниз, останавливаюсь, оборачиваюсь, вижу, как в Ромена вонзаются сразу два меча, и отворачиваюсь. Пробегаю ступени и выскакиваю на улицу. Ночь в полноправном владении Мэроу. Равки появляются отовсюду. Ныряю за искусно вырезанные кусты и перевожу дыхание. Слышу, как равки переговариваются. Они ищут меня, Ромена и принца. Нас всех видели в этой части замка. Где Бастиан? Он где-то рядом. Он точно должен быть где-то здесь. Из замка выбегают те, кого пытался остановить Ромен. «Маг готов», — говорит один из них. «Охотница где-то здесь. Найти ее и убить, кинжал принести в замок». Выходит, Бастиан рассказал королю не все, раз они уверены, что смогут коснуться кинжала. Равки разбредаются. Выжидаю пару мгновений и выглядываю из-за кустов. Конюшня далеко. Мне нужно долго бежать по открытой местности. Любая стрела достанет меня без проблем. Но что делать? Нужно как-то замаскироваться, переодеться. Глупости все это. Сейчас ночь, и никто в здравом уме и твердой памяти не выйдет на улицу. В кого бы я ни переоделась, я все равно буду привлекать внимание воинов. Продвигаюсь вдоль стены замка и слышу шорох в кустах. Замираю. Эва, это я, Бастиан. В присядку добираюсь до него. Он сидит на земле, упершись спиной в каменную стену. Принц ранен много-много раз. Как ты понял, что это я? Твои мысли. Ну, хоть когда-то они помогли нам. Он предал меня, шепчет Бастиан. Мое сердце сжимается от боли за Равка. Предательство родной семьи далеко не самая приятная вещь. Беру руку Бастиана в свои и сжимаю. Я знаю. Ты должна добраться до конюшен вперед, воинов, иначе король получит Аргоса, и тогда ты не можешь сделать. А ты? Спрашиваю я. Глаза Бастиана закрываются, он начинает соскальзывать по стене. Ловлю его, отодвигаю ворот своего плаща и склоняюсь. Подставляю шею, но Равк никак не реагирует. «Ну же, ешь!» – шиплю я. Чувствую легкое касание его губ, волоски на затылке становятся дыбом. А потом он кусает меня. Боли я не испытываю. По венам проносится приятный жар, и я приобнимаю Равка. Глажу его по спутанным и мокрым от крови волосам. Внутри становится спокойно и тихо. А потом разгорается жар. Равк отстраняется. Смотрит мне в глаза, и я склоняюсь к нему. Легко целую его в губы, так же, как он это делал в покоях. И отстраняюсь. «Бежим вместе», — говорю я. Он отрицательно качает головой. «Я их отвлеку, а ты беги». «Нет», — возмущаюсь я, поправляя ворот. «Да». Пару минут сидим, а потом Равк сгребает меня в объятия и целует, так, словно прощается со мной. Отстраняется и говорит. «Я уведу их в другой край, а ты побежишь». «Я дождусь тебя в коню...» «Нет, беги, Вал, я сам найду тебя». «А если тебе снова нужна будет кровь?» «Я справлюсь. Теперь я знаю, кто на моей стороне, а кто на противоположной. И я теперь тоже это знаю». Он выходит на свет, и тут я замечаю красное свечение в ночи. Суртуры пришли на смертный пир. В сторону Бастиана бегут и Равки, и Суртуры. Принц уводит их как можно дальше от меня. В итоге все они скрываются за построением из камня и древесины. Слышу звуки борьбы и удары мечей. Переждав пару мгновений, выныриваю из кустов и, что есть силы, бегу в конюшни. Достигнув их, останавливаюсь и вхожу внутрь. Темно и тихо. Слишком тихо. Склоняюсь к сапогу, чтобы достать последнее оружие, что у меня осталось. Магический клинок. Из-за стога сена выглядывает Колум и протяжно выдыхает. «Где все?» – спрашиваю я, испытав облегчение от вида живого мага. «Здесь», – говорит Гвиана и выходит на свет. Следом за ней идут Миланта и Аргас. Не скрывая облегчения, подхожу к Аргасу, присаживаюсь перед ним на колени и обнимаю мальчика. «По коням», — говорю я и отстраняюсь от ребенка. «Аро, поедешь с Колумом». «У тебя кровь», — говорит он. «Ничего страшного, бывают неприятности в жизни». Выгоняем четырех уже запряженных лошадей. Я печальным взглядом смотрю на коня Бастиана. Отворачиваюсь и выхожу из конюшни. Со стороны замка бегут преследователи. Вскакиваем в седло и, бросив последний взгляд на старый замок, я понимаю, как я теперь к нему отношусь. С презрением и недоверием. «А где Бастиан и Ромен?» – спрашивает Гвиана, и я слышу, как ее голос проседает на имени мага. «Они нас догонят», – лгу я, смахивая слезу. Отправляемся прочь, разгоняем коней до предела и, только достигнув первого леса, сбавляем темп. В ночной тишине прокладываем путь сквозь редкие деревья. Нас сопровождает траурная тишина, которую даже Гвиана не в силах нарушить. Мы скачем, не прекращая и не оборачиваясь долгое время. Дни сменяются ночью, а мы не останавливаемся. Лишь краткие привалы не дают нам отдать душу матери еще до начала Алой Луны. Достигнув границ Ваала, останавливаемся. Лошадь Колума падает замертво. Смотря на знакомый и в какой-то степени родной пейзаж, я могу думать только о двух вещах. Бастиан меня так и не нашел. Через три ночи наступит Алая Луна.